Глава 12. Петя оказался прав в своих предположениях. Дурь и абсолютно все похотливые мысли из него сегодня выбили. Подъехав к полигону вымпела, он привычно поздоровался с бойцами, которые прекрасно знали парня, и беспрепятственно пропустили его на территорию, при этом не опуская привычную процедуру досмотра. Порядок есть порядок. С этим в вымпеле было всегда строго. На довольно большой территории размещались несколько бараков для постоянного проживания личного состава, полигон с главным административным зданием и несколько складских помещений, в которые парня никогда не пускали, да и не было нужды как таковой. Но Полозов подозревал, что с таким уровнем обеспечения он вовсе не удивится, если в один из дней оттуда выкатится бронированный паровоз. Территория вымпела была обнесена высоким забором, что вкупе с несением службы бойцами по периметру полностью исключала любопытствующих зевак. Тренировка сегодня прошла штатно, а Пётр про себя порадовался, что Смирнова в этот раз на месте не оказалось, и несколько тренировочных боёв он провёл с одним из ветеранов. В этот раз в напарнике ему достался Кузьма, опытный боец-рукопашник, который довольно неплохо владел холодным оружием. Парень вообще не видел здесь ни одного бойца, которые могут показать уровень хуже, нежели чем у Полозова. Но оно и понятно. Никакие тренировки, даже частые, не заменят опыт реальных схваток, в которых ставкой является твоя жизнь. Пара часов мучений, которые по недоразумению здесь звались тренировкой, наконец-то закончилась. Сегодня Петя умудрился слить практически все поединки, за что удостоился нелестного замечания Кузьмы, считавшего, что он филонил. Оправдываться парень не хотел, но и правду рассказать не мог. Поэтому ему только и оставалось, что покорно принять поражение вместе с заслуженными беззлобными упреками старого ветерана. В солдатскую баню в этот раз он не пошел намеренно, опасаясь, что на его теле могли остаться случайные ссадины или кровоподтеки, поэтому в порядок решил приводить себя уже в поместье. При этом парень во время тренировки намеренно пропустил несколько болезненных ударов, чтобы в случае, если последуют расспросы, спокойно свалить все на спарринг. Домой Полозов попал уже ближе к вечеру, где, наскоро приведя себя в порядок и поужинав, парень решил структурировать все то, что узнал у Тумана о будущей цели. Судя по всему, задание не обещало быть чем-то из ряда вон выходящим, но Петя всегда предпочитал перестраховываться. Подобный подход уже несколько раз спасал ему жизнь. Как оказалось, Филин, державший за ниточки практически всю криминальную систему Светлореченска, на второй базарке не проживал, но оно и понятно. По уровню доходов он мог, наверное, посоперничать даже с каким-нибудь родом. Хотя в то, что выдвижение Филина на роль теневого воротила не обошлось без поддержки кого-то из родовитых, парень не верил. Не может подобная фигура находиться в свободном плавании под боком у Ариста. Узнать бы, кто его покрывает, чтобы понимать примерный масштаб. Проживал Филин в своем загородном доме, в районе, примыкающем к промышленному. Небольшой скромный особняк можно было назвать настоящим чудом фортификации, который снаружи абсолютно не выглядел таковым. Филин и несколько самых приближенных его подручных практически никогда не покидали пределов поместья. Чем они там занимались, Пете было неинтересно. Но пометку, что на Филина работает какая-то агентурная сеть, парень себе сделал. Не может человек, не держа руку на пульсе, руководить столькими процессами. Полозову нужно было туда наведаться сегодня ночью, чтобы спокойно осмотреться, прикинув различные варианты. Детальный план, именно в этом случае, был не нужен, поскольку Петя не собирался маскировать это все под несчастный случай. Да и убийства таких лиц всегда будут списываться на разборки местных криминальных авторитетов, которые все же редко, но случаются в Светлореченске. А детальная подготовка всегда требует времени, которого у Пети уже не осталось. Осталось только понять, как использовать Алису, которую ему навязал Туман. Причин такого поступка Петя не знал, считая это каким-то очередным извращенным издевательством со стороны старика. Полозов бы понял, предложи ему Туман услуги пары крепких парней, владеющих магией и умеющих держать рот на замке. Но воровка? Что она будет делать? Разве что попросить ее украсть самого Филина? Невольно улыбнулся про себя парень от абсурдности мысли. «Представляю лицо Алисы, если ей такое предложить». Единственную роль, в которой он ее видел, — вскрытие замков. На Петю произвело впечатление, как она ловко вскрыла сначала незнакомую калитку, не потратив ни одной лишней секунды, а потом проделала то же самое и со входной дверью в дом. Может попасть в особняк с ее помощью, а потом отправить ее во свояси, чтобы не мешалась под ногами? Исполнять Филина, который, к тому же, по слухам, являлся магом низшего ранга с перепуганной девчонкой за спиной, не самая лучшая идея. Она только помешает. А уж посвящать ее в суть происходящего вообще сумасшествие. Если уж Туман предпочел не посвящать ее в детали, переложив это неблагодарное дело на плечи парня, то и Петя не станет. Незачем это. Решив поступить таким образом, Петя немного успокоился. Медитация, в результате которой он смог упорядочить свои мысли, настроила его на благодушный лад. Выглянув в окно, парень отметил, что погода сегодня не холодная, как раз идеально для того, чтобы с ветерком прокатиться по вечернему Светлореченску. Подобрав из своего гардероба неброский наряд, тем не менее сшитый в одном из лучших ателье города, Петя неспешно оделся. Снова мелькнула мысль действительно посетить улицу Роз, но Петя решительно отмел это навязчивое желание. Все потом. В отличном настроении Полозов покинул поместье Державиных, предупредив прислугу, что будет довольно поздно. Такие прогулки были не то чтобы в порядке вещей, но и не были чем-то из ряда вон выходящим, так что на отлучку парня никто особо не обратил внимания, да и некому было, кроме вездесущей прислуги. Полозов-старший снова отсутствовал. Дядя, заперся в кабинете, снова, видимо, с головой зарывшись в бумаге, а Ольга Радиславовна уже давно отдыхала, как доложилась одна из служанок. Петя счел это отличным знаком. Меньше расспросов будет. Мчась по улицам Светлореченска, Петя сконцентрировался на конструкте, внедренном в сережку Алисы, понимая, что найти девушку будет совсем несложно, судя по тому, куда его вела ниточка. Центр. Ну, конечно, это самое удобное место и время, когда вечерний Светлореченск начинает оживать, а его улицы и различные заведения наполняются как просто прогуливающимися, так и теми, кто выходит на ночной промысел. С ее-то профессией в центре города самое раздолье. Многочисленные ресторации, уютные кафе, где любят уединяться влюбленные парочки, авторские кондитерские, куда часто заходят обеспеченные молодые люди в поисках не только вкусных десертов, но и частенько подходящей компании. Для Алисы это просто настоящий золотой прииск. Каково же было его удивление, когда сигнал конструкта привел его не в одно из таких заведений, а совсем в другое место, в игровой клуб не с самой идеальной репутацией. Задавать себе вопрос, что здесь делает Алиса, не имело смысла. Если только где можно найти подобную концентрацию подвыпивших толстосумов, так это в Орхидее. Мысленно похвалив себя за то, что он соизволил подобрать подходящий костюм, Петя подкатил к стоянке возле игорного дома, где уже было припарковано несколько пар кэбов. Заглушив двигатель, Полозов неспешно слез с парацикла, придирчиво осмотрев себя. Оглянувшись напоследок, мысленным усилием парень активировал конструкт, отвечающий за защиту, и направился ко входу, где двое вышибал, а по-другому этих горилл не назвать, занимались пропускным режимом в клуб. Полозов был готов к спору, сомневаясь, что сюда удастся попасть без подтверждения своего статуса, но вышибалы наметанными взглядами лишь лениво мазнули по нему взглядами, кивнув лакею, который угодливо открыл перед парнем дверь. «Добро пожаловать в Орхидею, ваша милость», — напутствие лакея вызвало усмешку. «Надеемся, что вам понравится у нас». Сделав морду кирпичом, Петя слегка кивнул, показывая, что заметил его энтузиазм, и небрежным движением, сунув лакею скрученную в трубочку ассигнацию, отчего взгляд халуя стал еще маслянистее, направился дальше. «Купить фишки вы можете на первом этаже», — донеслось в спину, но Петя его уже не слушал. «Приятной игры». Он сюда прибыл со вполне определенной целью, и игра вовсе не входила в его сегодняшние планы. Ориентир вел в один из залов, откуда доносился гомон. Поначалу Петя оглох от криков и пестроты, здесь царившей. Повертев головой, парень уверенно направился к одной из барных стоек, которые по непонятному новомодному веянию, притащенному откуда-то из-за границ, начали втыкать практически в каждом ночном заведении. Именно там он и заприметил девушку. «Добрый вечер», — невозмутимо поприветствовал он Алису, усаживаясь на соседний стул. «Меня зовут Петр», — улыбнулся он, отмечая удивление в глазах девушки, которая сейчас совсем не была похожа на ту взъерошенную грубоватую пацанку, которую парень имел удовольствие наблюдать днем. «Позволите вас чем-нибудь угостить?» На него с недоумением уставилось еще две пары глаз, обладательницы которых, видимо, были знакомыми Алисы. «А ничего, симпатичные», — отметил для себя парень. «Мадмуазель?» Учтиво продолжил Петр, замечая, что девушка, взглянув на него, немного стушевалась, то ли не понимая, как он здесь оказался, то ли поражаясь его наглости. «Позволено ли мне будет узнать ваше имя?» Ее подруги с интересом взирали то на Полозова, то на Алису. Пете уже было самому интересно, что она ответит. Спутницы Алисы были как на подбор, и Петя в ожидании ответа немного залюбовался ими, что вызвало смущенные улыбки. «Меня зовут Алиса», — наконец отмерла девушка. «Угостить? Почему бы и нет?» Кивнув бармену, Петя сделал заказ, выполненный настолько молниеносно, что он даже не успел перекинуться с девушками парой ничего не значащих фраз. То, что Алиса поддержала его игру, говорило только о том, что это явно не ее подруги. А если и подруги, то о мелких увлечениях девушки они вряд ли что-то знают. По его мнению, вряд ли девушки профессии Алисы будут разговаривать с товарками о новинке синематографе, который совсем недавно появился в Светлореченске. Конечно, если речь не о том, как после премьеры новинки дернуть кассу. Вот только девушки были вовсе не похожи на тех, кто нуждался в финансах. Об этом говорили как их наряды, так и сияющие украшения, в которых Петя с уверенностью распознал настоящие. Сам Петя еще не успел посетить ни одного зала, где крутились с нему, поскольку в последнее время ему было как-то не до этого, но непременно собирался это сделать, когда позволит время. «И если останешься живой», — мрачно добавил он про себя, «явно тебе сейчас будет не до синемы». «Петр, а что вас привело сегодня в это заведение?» — кокетливо поинтересовалась одна из ее подруг. «Прошу прощения», — кивнула она. «Меня зовут Елизавета». «Лиза, значит», — ответил парень на улыбку, с удовлетворением замечая дрогнувшие уголки губ Алисы, которой явно не понравился пассаж подруги. «Очень приятно. Открою вам секрет», — подмигнул ей Петр. «Я оказался здесь совершенно случайно. Проезжая мимо, мне удалось встретить трех совершенно очаровательных девушек, мимо которых просто невозможно пройти и не восхититься их неземной красотой». Сделав паузу, Петя удовлетворенно наблюдал, как до них постепенно доходит, кем могут быть эти самые девушки. «Так», — наконец решилась Алиса, чуть не зацепив высокий хрустальный стакан, поданный официантом, к которому девушка так и не притронулась. «Вам не кажется, что это уже довольно невежливо? Подобные намеки, Петр, вы за кого нас принимаете?» По старой привычке, бесцеремонно схватив его за рукав, Алиса оттащила парня в сторону, под понимающие смешки подруг, у которых в голове, видимо, уже сложилась картинка происходящего. Полозов сделал все, чтобы они думали, что его интересует именно Алиса, а она только что косвенно это подтвердила. Почему-то Пете доставляло удовольствие выводить ее из себя. «Ты как меня нашел?» — негромко прошипела Алиса, когда они остались наедине, если это определение можно отнести к переполненному залу со снующими вокруг людьми. «И как тебя вообще сюда пропустили?» «Что, в этом есть какая-то проблема?» — удивился Полозов. «Что-то ты слишком взвинчена. У тебя что-то случилось? Вечер небогатый на улов?» «Ты что себе думаешь, если я...» Ее ноздри разгневанно затрепетали. «Или ты считаешь, что я постоянно должна этим заниматься? Да как ты вообще смеешь? И вообще даже не смею упоминать при них что-то такого?» «Вот как?» — удивился Петя. «Выходит, это твои настоящие подруги?» «Да, это мои подруги. А что, думаешь, у меня их не может быть?» «Да ладно, чего ты завелась?» Петя понизил тон, видя, что к их разговору с нездоровым интересом прислушивается какой-то парень, который то и дело бросал на девушку недовольные взгляды. Только взглянув на его лицо, Петя сообразил, что с ним могут возникнуть проблемы, поскольку подобное проявление интереса лежало уже далеко от элементарных правил приличия. «Ты его знаешь?» — тихо поинтересовался он у Алисы. «Этот молодчик во мне сейчас дырку прожжет. Твой парень?» Незаметно посмотрев туда, куда указывал Петя, она брезгливо поморщилась. «Нет, конечно. Это сын хозяина Орхидеи, Андрей Филинов. Мерзкий тип. Считает, что если его папаша держит это заведение, то все понравившиеся девушки должны без слов падать к его ногам. Лучше не связываться с ним». Алиса только договаривала, а Полозов уже моментально сделал охотничью стойку. «Филинов, Филинов, что-то знакомое». «Ты серьезно? Не знаешь, кто такой Филин?» — фыркнула Алиса. «По-моему, его в Светлореченске знают все». «А, я понял. Теперь понял». Петя постарался, чтобы в его голосе не проявилось особой заинтересованности. «Это я удачно зашел». «Что ты имеешь в виду?» — моментально насторожилась Алиса. «Нет, только не говори, что наше дело как-то связано с...» «Тихо», — предвкушающе улыбнулся Петя, в голове которого начал формироваться новый план. План, который был намного лучше, чем до этого. «Значит, слушай меня сюда». По мере того, как Алиса слушала, ее глаза расширялись, пока не стали похожими на два блюдца. «Ты в своем уме?» — отшатнулась она в какой-то момент, а в ее голосе проскочила паника. «Я в этом не буду участвовать. Нет, я еще жить хочу. Но туман...» «Если ты так будешь орать, то шансы на сытую беззаботную жизнь у тебя уменьшатся», — процедил парень, улыбаясь при этом. «Я же тебя не прошу с ним ложиться в постель». «Что?» «Тихо, послушай меня. Твоя задача — просто попасть к нему домой, понимаешь?» «И что я там буду делать?» — зашипела она. «Я тебе не какая-то распутная девка. Ты вообще кем себя возомнил?» «Тебе ничего не угрожает. Обещаю, что вытащу тебя оттуда еще до того, как этот козел сумеет что-то тебе сделать. Обещаю». План, созревший у Петра, был одновременно и сложен и прост. Девушке нужно было попасть в особняк Филина и оставить там одну вещь. Точнее, несколько вещей. После чего парень, отвлекая внимание всех находящихся в жилище Филина и пользуясь возникшей суматохой, вытаскивает ее в целости и сохранности. Именно так он Алисе и сказал, деликатно умолчав о некоторых незначительных деталях. Было прекрасно понятно, что Алисе данный план действий, попахивавший сумасшествием, вообще не нравится, но в то же время она не спешила отказываться, лихорадочно что-то обдумывая. «Если я сделаю то, что ты просишь, то серьгами ты явно не отделаешься», — наконец решилась она. «Я хочу половину». «Половину чего?» — опешил парень. «Ты о чем сейчас?» «Половину того, что ты хочешь оттуда взять», — торжествующе припечатала она. «Или половина, или мы прощаемся, котик». «Погоди», — Полозов уже откровенно растерялся, поскольку своим требованием девушка окончательно сбила его с толку. Не это он ожидал услышать. «Помимо этого», — добавила девушка, — «я хочу, чтобы ты мне полностью оплатил билет в столицу, потому что после такого я здесь точно не останусь. В первый класс. Если нет, идите вы знаете куда вместе с туманом. Усёк? Поэтому или по-моему, или никак». Петя задумался. То, что девушка не представляет себе масштабов того, что Полозов задумал, просто прекрасно. Если она, подозревая простую кражу, уже начала паковать чемоданы в столицу, то, услышав про устранение Филина, она куда соберется? В тайгу? Нет, посвящать ее в детали было совершенно неблагодарным делом. И Петя лишний раз в этом только что убедился. «Хорошо, договорились. Половина и билеты. А теперь дай мне немного времени подготовиться». Увидев, что сын Филина направился к ним, Петя заговорил быстрее. «Через полчаса я тебя снова найду. Делай, что хочешь, но сегодня ты должна уехать вместе с ним, поняла?» Петя успел убраться до того, как Филин поравнялся с Алисой. Перед Полозовым сейчас стояла более важная задача — найти в центре столицы место, где его полчаса никто не побеспокоит, пока он занимается изготовлением предметов, которые девушка должна пронести с собой в особняк Филина. Он практически вышел из орхидеи, когда в спину ему раздался повелительный оклик. «Дружище, подожди-ка немного, есть разговор». То, каким тоном это было сказано, заставило Петю раздосадованно вздохнуть. Повернувшись, он уже знал, кого увидит. «Не спеши так», — неприятно улыбнулся сын Филина, который мало того, что успел догнать Петра, так еще и где-то прихватить с собой двух своих подпевал. Бросив на них взгляд, Петя понял, что планы снова меняются. Эти добром точно не отстанут.